Не доверяйте экспертам все подряд. 30 мая 2001 года. Не полагайтесь полностью на экспертов по аукционам. Даже если у вас нет денег, знания об инвестициях нужно накапливать заранее. Примерно месяц я призывал читателей выбрать и прочитать не менее 5 книг. Это связано с тем, что привычка самостоятельно искать и изучать книги позволяет развить навык выбора действительно полезных материалов. Я хотел, чтобы читатели приобрели этот навык. Почему я не советую полностью полагаться на так называемые компании-консультанты по аукционам? Когда домохозяйка нанимает домработницу, она сама должна разбираться в ведении хозяйства, чтобы выбрать подходящего человека. То же самое касается и финансового управления. Сначала вы должны сами изучить предмет, чтобы грамотно инвестировать. Не забывайте, что цель таких консалтинговых компаний — получение прибыли. Недавно в одной центральной газете была статья о том, как домохозяйка купила на первом аукционе квартиру за 2,6 миллиона вон, хотя ее рыночная стоимость составляла 2,8 миллиона вон. Это назвали успешной инвестицией, так как квартира была куплена на 200 тысяч вон дешевле рыночной стоимости. Действительно ли это так? Для расчета налога на приобретение используется стоимость, указанная при аукционной покупке. Ставка налога составляет около 6,5%, что в данном случае означает 1700 тысяч вон. Кроме того, плата за услуги консалтинговой компании обычно превышает 2% от оценочной стоимости. Даже если нет проблем с передачей собственности, существует обычай выплачивать предыдущим жильцам компенсацию за переезд. Период сдачи жилья в эксплуатацию может занять около 6 месяцев, а всю сумму покупки нужно выплатить примерно в течение 1 месяца. Кроме того, большинство квартир, приобретаемых на аукционах, находятся в плохом состоянии, поэтому потребуется ремонт и новая отделка. В итоге, если покупка совершается по подобной цене, проще выбрать чистую квартиру в удобном месте и купить ее по рыночной стоимости. Кто действительно выигрывает от такой успешной сделки? Это консалтинговая компания, которая рекомендовала этот аукцион, а статью, скорее всего, написал ее сотрудник. Есть компании, которые также обучают методам срыва аукционов и зарабатывают на этом. Они называются аукционными брокерами, но, по сути, это те же представители консалтингового бизнеса. Например, если имущество выставлено на аукцион, такие компании пишут письма владельцам и арендаторам, объясняя, как законными способами выжать максимум выгоды или затянуть процесс. Это не значит, что нужно совсем не доверять экспертам, но лучше, чтобы были хотя бы базовые знания, чтобы выбрать компетентного и честного специалиста за разумные деньги. В инвестициях в недвижимость незнание увеличивает расходы.